Коломенское. Граф Орлов и Екатерина одни в кабинете. «Смею предположить, Ваше Величество, что только личная аудиенция. И как вы себе это представляете, граф? Велите привести ее во дворец, чтоб завтра весь Петербург, а потом пол Европы удивлялись, почему мы унизились до встречи с побродяжкой? И воображали не весь что? Нет, императрица не встречается с безродной шельмой. Государыня, откуда кто узнает? Милый друг, сразу видно, вы давно не были в России. И забыли. Мы все тут держим в секрете, но почему-то все обо всем все знают. И чем больше секрет, тем больше знают. Я имею возможность следить за тем, что пишут в своих тайных донесениях иностранные послы. Как только я прошу своих приближенных, господа, это надо держать в секрете, так тотчас читаю сей секрет в донесениях всех иностранных послов. У нас в России все секрет, и ничего не тайно. Отпусти ее, матушка, Христом Богом прошу, при смерти она. Екатерина молчала. «Отпусти ее. За службу мою. За службу твою я тебя наградила, граф. Но нужду государства я не забыла тоже. Нам нужно спокойствие. Я характер ее поняла. Эта женщина даст нам спокойствие разве в могиле? Прощай, граф. Я знаю, ты собрался опять вернуться в Петербург. Не надобно тебе. Он с изумлением посмотрел на императрицу. Здоровье у тебя неважное. Ты правду писал. Потерял здоровье на ревностной службе Отечеству. Я уже давно о сем подумывала. И даже освободила твои московские дома от всяких денежных сборов. В Москве будешь жить, граф. Орлов глядел на императрицу. Она выдержала его взгляд и прибавила. «Брат твой как-то сказал, два светила у тебя, матушка, я и Алешка. Слишком много света будет для одного Петербурга держать вас там обоих. Мы должны об украшении и другой нашей столицы подумать». Голицын. «Кто она?» Князь Голицын подъехал к Петропавловской крепости. Карета въехала за стены крепости и направилась, как обычно, к Алексеевскому Равелину. Вчера получил от государыни, лично исправленные ею, доказательные статьи. В них на основании наших допросов неопровержимо доказывалось, что все письма к августейшим особам Европы, захваченные у разбойницы, изготовила она сама. И сама придумала также называть себя дочерью императрицы Елизаветы. 20 доказательных статей лично составила матушка. Вот как удивительно волнует ее это дело. Ох-хо-хо. В камере князь Голицын и Елизавета. Ушаков за своей конторкой приготовился записывать. «Надеюсь, что вы прочли сие статьи. И, как милостиво указала государыня, они напрочь уничтожают ваши ложные выдумки. Вы приготовились к ответу?» «Да, князь, совершенно. Итак, статья первая. Не будем тратить времени, князь. У меня все те же ответы на все статьи. О рождении своем не ведаю, и наследницы престола не называлась. Но побойтесь Бога, вот посмотрите пункт 7. Если сличать стиль и слог упомянутой женщины со стилем и слогом писем, захваченных у нее, не тратьте времени, князь, ответ будет все тот же. Но так невозможно, невозможно, вы лжете на каждом шагу. В чем же моя ложь? Открыто издеваясь, спросила Елизавета. Да во всем, даже в самых мелочах. И сейчас я вам это докажу. Жду. И с большим интересом. Например, Вы заявляли, что понимаете по-арабски и по-персидски и воспитывались в Персии. Именно так. Напишите несколько слов на этих известных вам с детства языках. По знаку князя Ушаков положил перед Елизаветой лист бумаги. Она усмехнулась и быстро написала на бумаге какие-то знаки. «А теперь пригласите господ в камеру», — приказал князь Ушакову. Ушаков ввел в камеру двух старцев. «Этот господин из коллегии иностранных дел, а этот господин из Российской академии наук», — объявил торжественно князь принцессе. «И оба они в совершенстве владеют восточными языками». После чего Ушаков положил перед ними бумагу, написанную принцессой. «Что это?» — обратился Голицын к ученым. Те внимательно смотрели на бумагу и молчали. «Это арабский или персидский?» — строго спросил князь. «Это никакой», — сказал наконец один из них. «Это абракадабра». Елизавета, усмехаясь, наблюдала всю эту сцену. «Почему вы молчите, сударыня? И что это все значит, наконец?» «Это значит, — спокойно ответила принцесса, — что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-персидски, ни по-арабски». «Все! Довольно!» — в бешенстве поднялся Голицын. «На хлеб, на воду. И почему у нее тонкое белье в постели? Это что у нас тут, будуар или государева тюрьма?» «После того издевательства я не ходил к ней в камеру. Пусть поживет в строгих мерах, может, спеси-то поубавит. А тут еще и великие празднества подошли по случаю заключения мира с турками. Праздновать у нас умеют и любят. Я получил от государыни шпагу с бриллиантами и надписью «За очищение Молдавии до самых Яс». Наши блестящие модные насмешники, конечно, шутить по сему поводу изволили. Пусть шутят. Прибаутки-то их забудутся, а шпага к вящей славе останется. Все это время она писала самые жалостливые письма. В углу сидят караульные. На кровати, покрытой грубым одеялом, лежит Елизавета. В камере полутьма. Входит Голицын, за ним Ушаков. Караульные молча поднимаются, выходят. «Принеси свечей», — приказал князь Ушакову. «Не надо», — раздался голос с постели. «Мне не хочется, чтобы вы меня видели. Простите, что лежу. Проклятый кашель изнурил. Да, и в моем положении ходить непросто». Голицын уселся и сказал в темноту. «Последний раз, сударыня, матушка-императрица надеется, что одумаетесь и расскажете всю правду». «Странные тут люди», — задумчиво сказала она из темноты. «Я вам искренне предлагаю, даже умоляю, разрешить мне написать в Европу, моим знакомым, чтобы попытаться выяснить эту самую правду. Почему вы не даете мне возможности им написать? Чего вы боитесь, что они организуют мой побег? Но я никогда на это не соглашусь. Этого не позволит моя честь. И главное, почему ваша государыня не хочет поговорить со мной? Почему меня все время смеют упрекать во лжи и хитрости? Если б была хитра, разве поддалась бы я так слепо воле графа? Он вергнул меня в погибель!» — она закричала. «Вы уже говорили все это, сударыня. Ах, князь, опять вы начинаете сердиться. Мне всегда больно, когда сердятся люди, которых я люблю. Поверьте, мое доверие к вам не имеет пределов. И в доказательство я хочу просить вас передать письмо императрице опять. Да вы не бойтесь, вы уже выучили меня писать, вашей государыне». Засмеялась она в темноте и начала читать письмо. «Ваше императорское величество, находясь при смерти у ног вашего величества, излагаю я в объятиях смерти плачевную мою участь. Мое положение таково, что природа содрогает. Я умоляю, Ваше Величество. Она помедлила и продолжала. Во имя вас самих благоволите оказать милость и выслушать меня. Да смягчит Господь ваше великодушнейшее сердце. И я посвящу остаток моей жизни вашему высочайшему благополучию и службе вам. Остаюсь, нижайшая, послушная и покорная, с преданностью к услугам. Она замолчала и протянула письмо из темноты. Голицын торопливо взглянул на письмо, там не было ни подписи, ни даты. «Слава тебе, Господи, хоть этому тебя действительно научили, голубушка. А что значит «сие во имя вас самих» благоволите выслушать?» «Это то самое и значит, князь, во имя вас самих», — твердо и жестко ответил голос с кровати. «Да, письмо немного лучше предыдущих. Дерзости по-прежнему...» Он вздохнул и поднялся. «Ах, князь, как удалось вам сохранить доброе сердце! Бог благословит вас и всех, кто вам дорог, но помогите мне. Я изнемогаю. День и ночь в моей камере эти люди. Это при нынешнем-то моем положении. И главное, не с кем словом перемолвиться. Они не понимают меня. И это страшная болезнь». Добрейший князь только махнул рукой и вышел из камеры. У дверей камеры уже ждал его обер-комендант крепости. «Вернуть хорошую пищу, вывести людей и вернуть камерфрау», не дожидаясь приказа, находчиво отрапортовал комендант. Коломенское, 9:00 утра. В кабинете императрица и князь Вяземский. «Князь Александр Михайлович Голицын пишет, что она при смерти», — сказал Вяземский. «Донесения князя напоминают стихи», — усмехнулась императрица. «Как он там написал? Она возбуждает в людях доверие и даже благоговение», — усмехнулась императрица. «Это о бесстыжей беременной развратнице. Но пока он сочиняет эти стихи, дело не движется. И вместо раскаяния нам предлагают пустые просьбы от наглой бестии. Пусть князь объяснит ей в последний раз. Никогда я с ней не встречусь. Кстати, коль она так больна и, как он пишет, в объятиях смерти, пусть князь уговорит ее причаститься». Императрица посмотрела на Вяземского. «Послать к ней духовника и дать приказ, чтоб тот духовник довел ее увещеваниями до полного раскрытия тайны, а ниже следующим донести немедля с курьером», тотчас сформулировал Вяземский. «Слава Богу, хоть этот не поэт», — усмехнулась Екатерина. В кабинете Голицына Ушаков докладывал князю. «В Казанском соборе нашли. Священник Петр Андреев, он и по-немецки, и по-французски понимает. Присягу заставь принять о строжайшем соблюдении тайны и ко мне завтра позови». Вошел камердинер и объявил. «Курьер из Москвы от императрицы». Голицын сидел за столом с письмом императрицы в руках. «Который день подряд занимается матушка сим делом?» Голицын, бормоча, в изумлении читал письмо. «Не надо посылать к ней никакого священника, и более не надо допрашивать развратную лгунью, вместо того предложить поляку Даманскому рассказать всю правду. И коли он правду расскажет о бесстыдстве сей женщины, присвоившей себе царское имя, разрешить ему обвенчаться с ней, после чего», с величайшим удивлением прочитал князь, «дать дозволение немедля увести ее в отечество, чем и закончить все дело. Добейтесь от нее согласия обвенчаться с поляком, чтобы раз и навсегда положить конец и будущим возможным обманам». Князь торопливо позвонил в колокольчик. Вновь появился камердинер. «Закладывать в крепость», — приказал князь. И добавил, обращаясь к Ушакову, «смилостивилась над разбойницей матушка». Он продолжал дочитывать письмо. «Коли не захочет бессовестная лгунья венчаться с Даманским, пусть сама откроет бесстыдную свою ложь. И как только откроет, что бессовестно присвоила себе чужое имя, дать ей незамедлительно возможность возвратиться в Обернштейн и восстановить свои отношения с князем Лимбургом. Коли упорствовать будет и предложение сие не примет, объявить ей вечное заточение. Сие предложение от себя делайте, а имя наше ведомо ей быть не должно». Потрясенный Голицын садился в карету, изумленно бормоча. «Это что же такое? Полное помилование?» Приехав в крепость, князь пришел в камеру Даманского. Елизавета по-прежнему лежала в темноте на кровати. Теперь в камере не было караульных. Рядом с кроватью молча сидела камеристка Франциска, когда торопливо вошел князь. Он был один, без Ушакова. По знаку князя камеристка вышла из камеры. «Хоть вы по-прежнему бессовестно запирались, но радуйтесь, я принес вам необычайное известие». «Я слушаю вас, князь», — равнодушно ответили из темноты. «Сватом себя чувствую», — засмеялся князь. «Сейчас сюда приведут приближенного вашего Михаила Думанского. Он безмерно любит вас, и он просит вашей руки». «Вы с ума сошли», — зашептали с кровати. «Я удаляюсь», — продолжал князь, — «и пусть камерфрау подготовит вас». «Не надо. Я достаточно уверена в себе, князь, чтобы принять его в обычном виде». Ушаков и солдаты уже вносили в камеру свечи. Она уселась на постели, усмехаясь, глядела на дверь. В камеру ввели Даманского. Он с испугом, почти с ужасом смотрел на исхудалое темное лицо. И она глядела на него. Как она на него смотрит, клянусь, вовек не видел такой нежности. Кажется, дело сделано. «Итак, вам предлагают свободу и возможность немедля повенчаться», — торжествовал Голицын, предвкушая развязку. «После чего вы оба получаете право возвратиться в отечество господина Даманского. Конечно, при условии, что вы тотчас сообщите следствию тайну вашей лжи, сударыня. Все будет исполнено в точности. Мое вам слово». «Я правильно поняла вас, князь. Мы получаем свободу, коли я соглашусь признать себя дочерью трактирщика, булочника или чем-то там еще?» Даманский напряженно ждал ее ответа. Ушаков приготовился записывать. Она все с той же невыразимой нежностью смотрела на поляка. «Вы и так получите свободу, мой друг», — тихо сказала она Даманскому. «Я вам ее обещаю. Свободу без моих лжесвидетельств». И обратилась к князю. «А сейчас уведите его. Простите меня за мои показания, ваше высочество. Я просто хотел», — начал Даманский. Она усмехнулась. «Я вас прощаю», — и почти крикнула. «Уведите». Изумленный князь приказал солдатам. «Уведите». Даманского увели. Она смотрела, как он уходил в открывшуюся дверь камеры. Когда дверь захлопнулась, она начала хохотать. Она хохотала во все горло. «Ох, князь, вы представляете меня замужем за этим несчастным, необразованным, жалким человеком? Но он красив». Беспомощно начал князь. «Он недостаточно красив, чтобы обменять смерть дочери императрицы на жалкую жизнь госпожи Даманской». «Хорошо. Тогда последнее предложение», — безнадежно сказал князь и добавил строго. «Но запомните последнее». Она молча глядела на него. «Вы сами расскажете правду. Правдой вы называете то, что хотела бы услышать от меня императрица?» Князь будто не слышал. «И за это вы получите возможность тотчас вернуться в Обернштейн и стать женой Лимбурга». и уверены, что он возьмет в жены признавшуюся лгунью. Хотя это досужий вопрос, ибо я сейчас думаю уже о другом женихе. Я приду к нему тем, кем была, дочерью русской императрицы. Передайте вашей государыне, — хрипло засмеялась она, — что ей остается только одно — увидеть меня. И пусть поторопится, а то жених уже поджидает. Она закашлялась, кашляла долго, потом вытерла кровь и насмешливо посмотрела на князя. «Я исчерпал все, сударыня, и милосердию есть предел», и он начал торжественно. «Как не раскаявшаяся преступница, вы осуждаетесь на вечное заточение в крепости. Вечным, князь, ничего не бывает, даже заточение. И никакого духовника за постоянную вашу ложь к вам не пришлют. Умрете, как жили, лгуньей». «Не пришлют и не надо», — сказала она, и равнодушно повернулась к стене. Ушаков и солдаты уносили свечи. Голицын тяжело встал и пошел за ними к дверям камеры. «Итак, я жду ее», — сказали ему вслед из темноты. Из донесения князя Голицына императрице Екатерине августа 12 дня 1775 года. Лживое упорство, каковое показала она, когда ни сама, ни Доманский не прибавили ни слова к данным прежде показаниям, хотя предоставлены им были высшие из земных благ. Ему обладание прекрасной женщиной, в которую он влюблен до безумия, ей свобода и возвращение в графство свое Обернштейн. Из показаний ясно видно, что она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности. И никакими строгими мерками нельзя привести ее к раскрытию нужной истины. Голицын закончил донесение императрицы. «С тех пор я более никогда не видел ее живой. В крепость я не ездил, дел у меня и без того весь Санкт-Петербург, а тут и хлопоты с детьми, дочь в свет вывозить. Ох, это трудная миссия — выдавать замуж». Остается поверить, что деятельнейшая из русских императриц, у которой хватало времени писать пьесы и прозу, сочинять бесконечные письма и по 10 часов в сутки заниматься государственными делами, отказалась откликнуться на призыв таинственной женщины, желавшей поведать ей свою тайну. Женщины, которую по ее приказу везла в Петербург целая эскадра. Женщины, которую ежедневно допрашивал сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Расследованием дела которой на протяжении 2 месяцев руководила она самолично и с такой страстью. И вот эта женщина готова сама сообщить ей при встрече то, чего она тщетно добивалась на протяжении месяцев. И Екатерина отказывается и объясняет, что личная встреча с «побродяжкой» в кавычках унизит ее. И это в России, где царь столь часто был верховным следователем, где Иван Грозный и Петр, и Николай лично встречались со своими жертвами. Тем более, что «побродяжка»-то была отнюдь не «побродяжка». Но невеста немецкого князя, кстати, куда более родовитого, чем сама Екатерина. Не верится, совсем не верится. А может быть, все-таки встретились? А может, узнала императрица на этой встрече то, что узнать не хотела, то, что узнать боялась, и оттого с таким упорством объявляла потом: встречи не было. Во всяком случае, мы можем определить дату возможной встречи. Это произошло сразу после 12 августа, именно тогда, когда внезапно помягчал режим и вдруг прекратились и допросы арестантки, и ежедневные инструкции Голицыну. Прошел сентябрь, октябрь и ноябрь. Из Москвы меня не тревожит более инструкциями, к изумлению моему. В конце ноября вывез я как-то свое потомство на бал. Бал в Зимнем дворце. Слуга у подъезда объявил: «Карету князя Голицына». По лестнице тяжело спускается князь. Его догоняет сухопарый господин в орденах, граф Сольмс, посланник прусского короля Фридриха. «Всегда стараюсь, ваше сиятельство», — расцвел улыбками обходительный Сольмс, — «получать сведения из первых рук». Голицын, милостиво улыбаясь, приготовился выслушать вопрос посланника. «В Петербурге говорят, что привезенная Грейгом принцесса на днях родила в Петропавловской крепости сына графу Орлову. Сие пикантное обстоятельство нас интересует, потому что принцесса считалась невестой одного из владетельных немецких князей». «Ох-хо-хо, вот так-то у нас. Я не знаю, а они все знают, бусурманы. Я узнал о сем только сегодня утром из перлюстрированного донесения саксонского посланника». Из донесения посланника саксонскому двору. «В Петербурге говорят, что привезенная Грейгом принцесса, находясь в Петропавловской крепости 27 ноября, родила графу Орлову сына, которого крестили генерал-прокурор князь Вяземский и жена коменданта крепости Андрея Григорьевича Чернышова. И получил он имя Александр, а прозвище Чесменский. И был тотчас перевезен в Москву, в дом графа». «Ох-хо-хо!» Голицын обращается к посланнику. «Смею вас уверить, что это досужие выдумки и сплетни, никакой почвы под собой не имеющие, господин посол. Насколько мне известно, никакой принцессы в крепости не содержится». «Я так и думал», — улыбнулся Сольмс. «Но вчера вечером за картами прошел слух, что сам граф Орлов после всех милостей, которыми был столь щедро осыпан, вдруг подал в отставку. Не могут ли быть связаны эти события?» «Совсем благодушно», — спросил Сольмс, но глаза его горели. «Это столь же безответственные слухи», — спокойно сказал князь. «Как странно», — совсем наивно продолжал Сольмс, — «а у меня сейчас в руках вот такой текст. Не желаете?» И он начал читать, поглядывая на князя насмешливыми глазами. «Всемилостивейшая государыня, во время счастливого государствования вашего службу мою продолжал, сколько сил и возможностей было. А сейчас пришел вне состояния и расстройства здоровья, не находя себя более способным, принужден пасть к освященным стопам» и так далее, и просить увольнения в вечную отставку. Это письмо вчера нам всем прочел вслух сам Григорий Потемкин. И Сольмс уставился на Голицына. «Ну вот видите, сам вам все и объяснил», — сказал, добро улыбаясь, Голицын. «Спасибо за откровенность, князь», — продолжал Сольмс. «Я лишь хотел удостовериться, что и для вас отставка чесменского героя такая же великая неожиданность». Голицын вышел из дворца, уселся в карету, приказал: «В крепость, милейший». Карета ехала по ночному Петербургу. Значит, не известили, а может, не сочли нужным? Но почему? А если почему-то? Ведь сам обер-прокурор. А может, не надо мешаться? Дело-то уж очень странное. Ох-хо-хо. Голицын высунулся из кареты и приказал: «Давай-ка домой, любезнейший». Карета разворачивается и через мост направляется обратно на Невский ко дворцу князя. Голицын продолжал размышлять во тьме кареты. «Не наше дело. Одно только знаю. У чахоточных, когда от бремени освобождаются, болезнь, ох, как быстро побеждает. Так что в скорости надо ждать. Ох-ох-хом». 5 декабря 1775 года. Раннее морозное утро. В своей опочивальне князь Голицын еще спал, когда камердинер со вздохами почтительно разбудил его. «Ваше сиятельство, из крепости обер-комендант дожидается». Князь в халате торопливо выходит в приемную. Здесь его ждет комендант Петропавловской крепости Чернышов. «Кончается. Священника просит». Голицын задумался. Походил по приемной. «Ох, чувствую, не надо. Да как откажешь в такой-то просьбе? Ну что ж, будем все исполнять по прежней инструкции матушки. Позовешь к ней Петра Андреева, священника из Казанского собора. Сначала к присяге его приведи о строжайшем соблюдении тайны. Ну, а потом я сам с ним поговорю». Князь позвонил в колокольчик и сказал вошедшему слуге: «Закладывать в крепость». Был уже 7 часов вечера. В Петропавловской крепости в комнате коменданта сидел князь Голицын и ждал. У дверей камеры Елизаветы прохаживался обер-комендант Чернышов и тоже ждал. Наконец дверь камеры открылась, и вышел молодой священник. Комендант взглянул на него и только перекрестился. В комнате коменданта крепости по-прежнему сидел князь Голицын. Чернышов молча ввел священника. Голицын вопросительно посмотрел. Священник тихо наклонил голову. «Отошла», — прошептал князь. «Ну и что? Что сказала?» Священник глядел на князя кроткими печальными глазами. «Что огорчало Бога греховной жизнью, жила в телесной нечистоте и ощущает себя великой грешницей, живя противно заповедям Божьим. Господи, спаси ее душу». «А соучастники, а преступные замыслы?» — растерянно спросил князь. Священник молча смотрел на него. «Значит, это все, что я должен передать государыне? Это все, что я имею сказать вам, князь?» Священник все так же кротко смотрел на князя. «Я хотел накричать на него. Как он дерзнул не выполнить матушкину волю? Я уж было рот раскрыл, но мне почему-то стало страшно от глаз его». «Благослови тебя Бог, Александр Михайлович», — тихо сказал священник и вышел. Голицын сидел один в комендантской, куранты на крепости пробили 7. Я вспомнил, как впервые вошел к ней. Было тоже 7 часов пополудни. Он тяжело поднялся с кресел. Голицын вошел в ее камеру. Она лежала на кровати. Руки скрещены на груди. Горела свеча. Голицын долго смотрел на ее лицо. Спокойное, прекрасное и совсем юное. На застывших губах тихая улыбка. Да-да, улыбка. За спиной послышались шаги коменданта. Но Голицын не оборачиваясь, завороженно глядел на эту таинственную улыбку. Наконец хрипло приказал коменданту: «В Равелине похоронить, сегодня же ночью. Хоронить должна та же команда, которая охраняла ее, и крепко предупреди их о присяге, чтобы навсегда молчали, олухи». Утром следующего дня в Петербурге шел снег. Все засыпано снегом у Алексеевского Равелина. Князь Голицын стоял посреди ровного снежного поля. Рядом с ним комендант Чернышов. С землею сравняли, все как повелели. Здесь она, комендант указал на ровное белое поле. Голицын молча глядел на белое пространство перед собою. Потом вздохнул, перекрестился и пошел прочь по двору крепости. К новому 1776 году двор вернулся в Санкт-Петербург. В 9 часов утра в кабинете императрицы в Зимнем дворце были с докладом Вяземский и Голицын. И ничего не сказала на исповеди. Екатерина внимательно поглядела на князя Голицына. «Точно так, Ваше Величество, умерла не раскаявшейся грешницей. Бесстыдная была женщина, но мы зла не помним. Пусть будет ей царствие небесное. Кстати, этот Петр Андреев, священник очень строгих правил, и нечего ему в нашем суетном Санкт-Петербурге делать. Пусть синод распорядится, отошлет его в обитель подалее, там, где люди чище и жизнь светлее». Вяземский поклонился и записал. «Что остальные заключенные?» — спросила Екатерина. «По-прежнему содержатся в строгости под караулом», — ответил Голицын. «А нужно ли сие?» Благодетельно улыбаясь, вдруг спросила императрица. «Склепавшая на себя чужое имя, мертва. Стоит ли держать в заточении людей, введенных ею в заблуждение?» И она благостно взглянула на Вяземского. «Ну, во-первых, нельзя доказать участие Черномского и Даманского в ее преступных замыслах», тотчас начал все понявший Вяземский. «Вот именно», — милостиво сказала Екатерина, «действовали по легкомыслию. Да к тому же пагубная страсть молодого человека многое извиняет. Ах, это любовь, господа!» Оба князя с готовностью закивали. Столько предосторожностей, секретностей. И вдруг выпустить всех этих людей, знающих столько, в Европу? Но почему? Что случилось? В изумлении думал Голицын. «Я думаю, следует взять с них обет вечного молчания, дать им по 100 рублей и отпустить в отечество. У вас иное мнение, господа?» Оба князя закивали, показывая, что у них то же самое мнение. «Да, еще. Остается ее камерфрау и слуги». И она посмотрела на Вяземского. «Я читал показания камерфрау», — с готовностью начал Вяземский. «Умственно слабая женщина, к тому же не доказано ее сообщничество с умершей авантюрерой. Кроме того, говорят, бедняжка не получала от нее давно никакого жалования. Отдать ей старые вещи покойницы, выдать 150 рублей на дорогу, отвезти немедля в Ригу и отправить в отечество», — сказала императрица. «Ну и ну, будто завещание чье-то читает», — сказал себе Голицын. Всем остальным слугам продолжала все так же милостивая Екатерина выдать по 50 рублей и доставить их до границы, предварительно взяв с них обет вечного молчания, все это оформить в указ, господа. «Хорош будет указ,